Итак, подведем некоторые итоги. Первое. Бихевиоральная терапия стремится помочь людям научиться реагировать на жизненные ситуации так, как они хотели бы реагировать. Второе. Бихевиоральная терапия не пытается изменить эмоциональную суть отношений личности. Третье. В бихевиоральной терапии жалобы пациента принимаются как значимый материал, а не как симптомы, лежащие за ними проблемы. Четвертое. В бихевиоральной терапии больной и врач договариваются о специфических целях терапии, так что оба они знают, когда эти цели будут достигнуты. Скиннер считает бихевиоральную терапию управляющим фактором почти неограниченной силы. Он постоянно выступал против работы с внутренними факторами, что привело к тому, что многие врачи отказались от его идей и вообще от теории научения, обвиняя бихевиористов в манипулировании личностью. Я также не избежал подобных упреков. Не будем строго судить Скиннера и возьмем у него то, что нам подходит. В своей практической работе я использую некоторые его идеи. Изучение эффектов поведенческой терапии показало, что стойкое улучшение состояния больного происходит все-таки только тогда, когда наступают внутренние изменения в структуре его личности. Если приемы бихевиоральной терапии помогают нам это делать, то почему бы не воспользоваться ими? И действительно, жизнь продолжается. Теперь уже появились синтетические методы, использующие бихевиоральную терапию как часть новой системы. Имеются достаточно серьезные исследования, показывающие совместимость поведенческой и когнитивной терапии. Много идей поведенческой терапии можно найти в техниках нейролингвистического перепрограммирования, НЛП. И что плохого в том, что бихевиористы целенаправленно в лучшую для больного сторону модифицируют его поведение? Ведь хотим мы или не хотим, но мы модифицируем поведение наших партнеров по общению так же, как и они наши. Так не лучше ли делать это грамотно, а не бравировать своей спонтанностью и непосредственностью? Я этими положениями защищаюсь, когда меня хотят обвинить в том, что я манипулятор. Да, я обучаю технике управления. Пусть это называется манипулирование. А что в этом плохого, если те, кем я манипулирую, от этого выигрывают? Когда я читаю лекцию, то манипулирую вниманием слушателей. И если они увлечены предметом, то они ко мне не имеют никаких претензий. А вот когда я плохо манипулирую, то тогда они начинают шуметь. Да и сейчас я тоже пытаюсь манипулировать вашим вниманием. И если вы дошли до этой страницы, то значит не так уж плохо я манипулировал. Неужели лучше кричать и угрожать? Правда, тогда это будет называться искренним выражением своих чувств. Это же гораздо лучше, чем вести опрос в присутствии всего класса и читать при этом нотации. Мне кажется, что такими приемами мы стравливаем учеников друг с другом. Особенно при этом достается отличникам.